Так вот служили высшим, так вот пасли низших, так вот управляли вещами, так вот совершенствовали самих себя, не прибегая ни к знаниям, ни к замыслам, непременно обращались к природе. Это и называлось поистине мирным правлением. В древних преданиях говорится, есть тела, есть и названия. Тела и названия были еще у древних, но их не ставили на первое место. Когда древние рассуждали о великом пути, то могли упомянуть о телах и названиях в числе пяти изменений. Могли упомянуть и о наградах, о наказаниях в числе девяти изменений. На первое место ставит тела и названия тот, кто не знает их основы. На первое место ставит награды и названия тот, кто не знает, где их начало. Рассуждают, извращая путь, разглагольствуют, противоречу пути. Такие могут лишь управляться людьми, но разве способны управлять людьми? Те, кто на первое место ставит тела и названия, награды и наказания, познали орудие управления, но им неведом путь управления. Они могут быть использованы поднебесной, но недостойны использовать поднебесную. Таких называют софистами и педантами. У древних были обычаи и законы, меры и числа, тела и названия, изучение и сравнение. С их помощью низшие служили высшим, но не высшие пасли низших. В старину ограждающий спросил высочайшего: «Какие старания прилагаешь ты, небесный государь?» «Я не кичусь перед беспомощными, не бросаю бедных», — ответил высочайший. «Оплакиваю умерших, радуюсь новорожденным, жалею женщин. Вот так и стараюсь». «Прекрасно-то прекрасно», — сказал ограждающий, — «но невеличественно». «А как нужно?» — спросил высочайший. «Как покой, который приносит небесные свойства. С таким же постоянством, с которым светят солнце и луна, сменяют друг друга времена года, день и ночь, с которым движение облаков дает дождь. Сколько беспокойства, сколько тревоги!» — воскликнул высочайший. «Ты в единстве с небом, я же в единстве с людьми. Ведь древние почитали великими небо и землю, восхищались желтым предком, высочайшим и ограждающим. Но разве в древности царившие в Поднебесной действовали, следовали за небом и землей только?» Конфуций отправился на запад, чтобы спрятать книги в Джоуском хранилище, а Цзилу ему сказал: «Я ее слышал, среди летописцев в Джоу был Лао Цзи, но он отказался от должности и вернулся к себе домой. Не отправится ли к нему за помощью, если вы, учитель, хотите спрятать книги?» «Прекрасно», — сказал Конфуций, и отправился к Лао Цзи. Но тот отказался помочь, и Конфуций стал его убеждать, излагая все 12 основ. «Слишком пространно», — прервал его Лао Цзи и сказал: «Хочу услышать самое важное».